Глава первая. Богдан. «Богдан Сергеевич, самолет приземлится через 10 минут. Может, что-то желаете?» Мурлыча спрашивает меня стюардесса, при этом продолжая надеяться на большее. Но, увы, не сегодня. Я прилетел по делам, и настроение у меня рабочее. А что касается разрядки с милой красавицей, которая явно готова исполнить любую мою прихоть хоть сейчас, то, думаю, это можно отложить на пару дней. Тогда и обратный путь будет не таким скучным. Хотелось бы видеть тебя в этом самолете через 2 дня. Устроишь? «Считайте, все уже сделано», — радостно произносит, а потом нехотя уходит на свое место, так как мы начинаем снижаться. Совсем немного, и я прилечу в город, где придется устроить проверку, а, возможно, и вынести приговоры. А они порой смертельные. Но тут ничего не поделать, ведь я судья. Наш мир был гораздо спокойнее и, пожалуй, скучнее, пока оборотни не решили выйти из тени. И вот тогда проблемы посыпались одна за другой. Но это меня не огорчало, а наоборот. Мне по душе жесткие рамки, правила, наказания и возвышения нашей расы. Что не делается, то к лучшему. Да и людям давно надо было открыть глаза на то, что они не единственные разумные существа. Есть те, кто сильнее, умнее, могущественнее. Устал слушать бред, как они восхваляли себя и считали центром мира. Мы же в основном были жалкой сказкой из любовных романов. Плюс редкими мифами про жестоких людей-зверей. И на этом все. Достало. Теперь картина правильная. Хоть за ней и приходится тщательно следить. Сперва люди не смогли принять нас. Боялись, ужасались. Но принять новую реальность пришлось. Все произошло стремительно. Мы захватили все нужные сферы еще до раскрытия. Поставили своих оборотней на нужные посты, а тех, кто был опасен, тихо ликвидировали. Война, если таковая и была, продлилась не более 2 месяцев, а потом наступил мир, за которым тщательно следят обе стороны. И я один из смотрящих. «Богдан, вот чем ты берешь этих самочек? Ты же даже слова не сказал, просто глянул, а она готова раздеться и приласкать», — спрашивает Герман, мой верный помощник и правая рука. «Если скажу харизмой, тебя устроит такой ответ?» Усмехаюсь и передаю ему просмотренные документы. «А у меня ее что ли, нет?» Возмущается, но документы принимает. «Есть, но не так много. Друг мой, если хочешь эту милашку, просто подойди и скажи ей. Уверен, она будет рада любому из нас». Усмехаюсь, поглядывая на девушку, которая и правда металась между нами. Очень привычная картина и такая скучная. «И ты не будешь против?» «Нет, сам знаешь, я не привязываюсь, и уж тем более не собираюсь заводить отношения еще лет этак 300. Работа моё всё, и это правда. Все факторы, которые мешают мне исполнять долг, я просто уничтожаю», — сказал оборотень, которому всего 250. «Друг мой, но так нельзя». «Можно. Да и сейчас не время, чтобы заводить семью». «Мне кажется, ты вообще никогда не будешь к этому готов. Но, Богдан, счастье может нагрянуть неожиданно. Что, если ты встретишь пару?» «Серьезно?» Усмехаясь, смотрю на друга, который в свои 300 уже грезит мечтой о жене. Он хочет дом, семью, любящую девушку и детей. Я же считаю, что это все обуза. Большая и жирная проблема, которая тормозит тебя на пути к мечте. К тому же, как можно привязаться к одной женщине? Видеть ее каждый день, спать с ней? Нет уж. Меня устраивает то разнообразие, которое я имею сейчас. Хочешь, сегодня блондинка, завтра брюнетка. Одним вечером скромница, другим — развратная шлюшка. Трахай, как нравится, плати, и никто не будет выносить тебе мозг. Мой зверь со мной в этом солидарен. Зачем привязывать себя узами, когда можно жить на всю катушку? У меня и так работы немало, А тут появится ворчливая проблема, которую и послать-то будет не так просто. Понимаю, что от парности не уйти, об этом слышал не раз. И, возможно, с годами я приду к этому, но я сейчас так молод. По меркам оборотней я в самом рассвете. Однако благодаря своей силе, настойчивости и умению работать жестко, занимаю серьезную должность. И мне это нравится. Впрочем, если я и правда встречу пару, то фиг знает. Но в любовь играть точно не буду. Если самка захочет быть рядом, пусть. А так, у меня свои цели. Говорят, если любишь, примешь таким, как есть. Вот и проверим. Не встречу, да и где. Сейчас такое время, что все наши женщины спрятаны по домам под охраной. А мы делаем свою работу как раз ради их безопасности. Не так ли, парни? Спрашиваю других своих подчиненных, которые летят со мной. Так точно. Вот сделаем мир безопаснее, а там и подумаем. Отвечает один из охранников, задумчиво рассматривая вид за окном. Другие поддерживают ответ коллеги, кивая. А я смотрю на друга, который только глаза закатывает. Да, у Германа другая точка зрения. Он считает, что все происходит тогда, когда этому суждено случиться. И неважно, мир на дворе или война. Я на его высказывание молчу. Все же каждый вправе иметь свою точку зрения. А может, именно поэтому мы с Германом и отлично срабатываемся. Решения принимаем вместе, взвешенные, рассмотренные под разными углами. В итоге нас уважают, боятся и слушают. Да и времена сейчас непростые. Именно поэтому даже такие, как я, путешествуют не одни. Со мной 7 охранников, каждый спец в своей области. От людей можно ожидать любого, сколько я уже покушений пережил. И все благодаря парням. Ничего, еще несколько лет, и мир станет лучше. Я это проконтролирую. Самолет садится, и я тянусь к своей куртке. Можно было бы и без нее, несмотря на то, что на улице -25. Но люди нервничают, когда в такую непогоду рядом с ними ходят иные в одних футболках. Хотя скоро наступит время, когда и это уйдет в небытие. Парни нехотя натягивают свою одежду и поглядывают в иллюминаторы, а к нам уже спешит кортеж из 7 машин. Звериная сущность сразу подсказывает, что это свои, и градус напряжения спадает. Еще пара минут, и я выхожу из самолета к сопровождению. «Судья, рад приветствовать вас в Санкт-Петербурге», — почтительно склоняет голову Олег, главный смотрящий по этому городу. «Здравствуй. И, Олег, зачем такая сладкая ложь? Меня никто не рад видеть», — посмеиваясь, пожимая руку старому другу. «А ты все такой же непробиваемый. Куда без этого?» «Богдан, можно ведь не только работать. К тому же у меня все под контролем, и время расслабиться у нас есть». «А вот это правда. Олег вел дела твердой рукой. Тут не то что люди, даже наши боялись свернуть с дорожки». «Может, тогда по бренди? Предлагаю малость, которую могу себе позволить». «Уже все готово. И, кстати, как ты и просил, приготовили места в отеле, а не дом. Но можно вопрос, зачем?» «Все просто. Я не люблю пробки, а в такую метель они точно будут. И мне не хотелось бы оказаться запертым в стальной пробке посреди трассы». «И это правда. На дворе начало февраля, а зима и не думает отступать. Температура продолжает падать, а сугробы расти». «Понял. Тогда поехали». Я с Германом сажусь в машину к Олегу, и мы успеваем обсудить пару моментов. Охрана едет следом и бдит. Есть у меня парочка одаренных парней, которые за милю чувствуют неприятности. Но поездка проходит спокойно. Даже в пробки почти не попадаем. Это, видимо, из-за позднего времени, все же 2:00 ночи. Паркуемся у сверкающего здания и выходим. Хоть Новый год и был месяц назад, город утопает в иллюминациях. Никто не хочет отпускать праздничное настроение. И, как ни странно, я их понимаю. В Деда Мороза и чудеса я, естественно, не верю. но что-то щемящее присутствует и в моем сердце. Да, даже такой каменный черствый начальник имеет свои тайны. Мы входим в гостиницу и сразу направляемся к лифту. Ждем всего несколько секунд, и дверца раскрывается. Скорее бы в номер и прилечь, но сперва выпить. Неделька была бурная, не все идеально отвечают за свои территории. Вот и пришлось принимать серьезные решения, а порой и прибегать к силе. Что поделать? У оборотней, несмотря на века, она решает немало. «Весь верхний этаж ваш. 4 люкса. Если понадобятся еще номера, сообщите, организуем». Произносит, видимо, помощник Олега и раздает нам карты от номеров. Моя охрана довольно усмехается, и я чувствую, что номера понадобятся. А может, кто-то согласится разделить разрядку на двоих или троих. Если работы и правда немного, нужно этим пользоваться. Часть парней садится в один лифт, я же захожу в другой. И в момент, когда двери закрываются, мы слышим: «Стойте, придержите лифт!» А следом видим девушку, спешащую к нам с чемоданом. Нажимая кнопку, и красотка успевает впорхнуть внутрь. «Спасибо», — благодарит с интересом, рассматривая меня и других пассажиров. А потом вдруг ойкает. «Чёрт!» Теперь уже она нажимает кнопку, а потом восклицает. «Алиса, ты где потерялась? Давай живее!» «Так, не спящих красоток две». Облокачиваюсь о стенку и жду еще одного пассажира. «Помог» называется. Парни посмеиваются, но и с интересом рассматривают рыжее чудо. Девушке лет 20 с хвостиком. Молодая, красивая, с аппетитными формами. Да, их отлично можно рассмотреть через узкие брючки и полупрозрачную розовую блузку. Попка – орех. А грудь – навскидку 4-го размера. Интересно, своя или уже под нож ложилась? И как она не мерзнет в легком полушубке? Пока все это крутится в голове, подходит пропажа. И вот она удивляет. Юная блондинка не совсем понятного возраста, то ли 15, то ли 17, одета в огромный серый пуховик и белую песцовую шапку, а на руках пушистые рукавички. Хоть кто-то одевается по погоде. Хотя это не перебор. Но привлекает меня больше не одежда, а плюшевый коричневый мишка, которого она прижимает к себе. Точно еще совсем ребенок. Лицо рассмотреть не успеваю, так как юное создание быстро отворачивается, и лифт приходит в движение. Вздыхаю, глядя на табло, и тут чувствую его. Аромат, такой притягательный и желанный, что даже мой зверь поднимает голову. Голова начинает кружиться, а тело словно жить своей жизнью. Рука сама тянется к незнакомке, но меня вовремя перехватывают Герман с Олегом. А потом, прижав к стенке, они удивленно и испуганно переглядываются. «Отпустите!» — рычу я вместе со зверем. Ответить мне не успевают, так как лифт останавливается, и девушки уходят, катя за собой чемоданы. А следом за ними выходят и двое моих парней, которые, кажется, понимают больше, чем я, так как кивают мне серьезными лицами и удаляются за парочкой. Что происходит?